Песнь вторая. Речи Высокого. Один, именуемый людьми и другими богами Высоким, а также носящий имена Всеотец, Отец всех павших, Бог всех повешенных, Бог богов, Бог ноши, Создатель рун, Хитрый, мудрый, уверенный, коварный, многоликий, воинственный и множество других славных имен, приехав из страны мертвых, привязал Слейпнера к одной из ветвей Игдрасиля, ибо только вселенский ясень мог удержать на привязи буйного жеребца, а затем, собрав эйнхериев и богов, сел на свой трон в Вальхалле. Улеглись волки Гери и Фреки возле ног Всеотца, а вороны Хуген и Мунин опустились к нему на плечи. Трещал огонь в очагах, блестели мечи, и было светло, как днем. Столы ломились от блюд с кусками мяса волшебного вепря, и готов был утолить жажду асов и воинов божественный мед Хейдрон. Когда гости и жители палат вдоволь напились и наелись, когда вдоволь намахались мечами, когда все споры затихли, и все хвастливые речи иссякли сами собой, то сидящие за столами боги и воины обратили взоры к Всеотцу, приготовившись слушать. Оперся отец всех павших на копье Гунгнир, и вот что сказал. «Прежде чем зайдете к кому-нибудь в дом, осмотрите входы и выходы, ибо, как знать, не будет ли в том доме недругов». Молчали асы Эйнхери, внимая богу богов. Он же поведал им про то, как должны вести себя и хозяева дома, в который заглянет продрогший гость. «Одно лишь помнить им надо. Тому, кто утомлен дорогой, дорог огонь. Первым делом путник спешит у огня отогреться. Тот, чьи колени замерзли, нуждается и в еде, и в одежде. Нужна усталому гостю вода, чтобы вдосталь напиться. Пусть хозяева все это ему приготовят и речь свою поведут учтиво». Внимательно слушали боги и воины, а Всеотец продолжал. «Тому, кто далеко ушел от родных краев, ум надобен прежде всего. Насмешливо встретят глупца, усевшегося среди умных. Но и ум свой не стоит выпячивать, ибо хвалится знанием. Мудрее скрывать их и не предъявлять без нужды. Если умный молчит, ничто не грозит ему». Никто из сидящих Одину не возразил. Вняли обитатели Асгарда и следующим словам многоликого бога. «Осторожный путник, в чужой дом вошедший, будет бдителен. Он зорко смотрит и знает. Трудно найти у других добрый совет. Чаще, напротив, станут склонять к недоброму. Вот почему ничего нет важнее в дороге, чем житейская мудрость. Она ценнее всех сокровищ на свете. Она — золото бедных». Согласно кивнули в ответ Эйнхерии и боги. И тогда сказал Всеотец тем, кто затих за его столами, «От пива не так много пользы, как полагают иные. Чем больше пива в тебе, тем становится разум скуднее. Доброе в пиве лишь то, что от него быстро проходит похмелье». Обратился затем он к Эйнхериям. «В битве не помешают ни осторожность, ни смелость. Каждый должен быть весел и бодр вплоть до самого часа кончины. Только глупец избегает сражений, надеясь смерть обмануть, но и к трусу старость в дверь постучится. От нее никому не спрятаться». Помолчав, Высокий промолвил. «Еще о глупце расскажу. Может сидеть он хоть целые сутки за столом мудрецов, словно воды в рот набрав. Но стоит только ему сделать глоток вина, то сразу покажет, что собой представляет. воины асы слушали с почтением. Посоветовал им всеотец: «Меру свою знайте в питье и ведите разговор лишь о деле. Ничего о вас не скажут дурного, если покинете вовремя пир и пораньше уляжетесь спать». Дал он наставление тем, кто без удержу балует чрево. «Жадный набивает брюхо всем, что попадется под руку, изнуряя себя пресыщением. Смеются над ним мудрецы, ибо нет ничего глупее, чем без конца ублажать утробу. Знают овцы, когда покинуть им пастбище, но тот, кто в уме не силен, с мерой такой, увы, не знаком». Добавил Высокий: «Вновь поведаю о глупцах. Иной имеет скверный нрав, но других порицает. Впору ему на себя посмотреть и осознать свой изъян. Бывает и так. Ночью не спится глупцу, ворочаясь, все никак не решит, что ему делать и как что сказать. Но вот настало утро, он глаз не сомкнул, и где же усталому правильно дело решить? И еще. Глупец видит приязнь в улыбках, не понимая, что над ним насмехаются. Замечают улыбку другого, и, глядишь, успокоился. А коснись дела тяжбы, удивляется, что нет у него друзей. Кроме того, дурака отличает нежелание молчать, не распознать в человеке невежду, если рот у него на замке. Но, увы, никогда невежда не видит того, что болтлив сверх меры». Затем молвил Высокий о мудрецах: «Мудр тот, кто прежде у других разузнает, кто они есть. Для этого разумно их расспросит. Не смогут люди скрыть, что с ними было. Расскажут, только внимательно слушайте. Иной нередко заводит лишние речи. Мудрый же знает, быстрый язык, если его не сдержать, часто приводит к беде. Также мудрец не бросает на приглашенных насмешливых взглядов и лишних вопросов не задает, зная, не спросишь глупца, тот и будет мирно сидеть, думая, что обладает умом». Затем поведал всеотец притихшим Эйнхериям и асам об умении вести себя на пирах. «Тем доволен бывает глумливый, что, обидев хозяев, ухитрился удрать. Не догадывается, что нажил себе врагов. Кроме того, часто люди друзьями слывут лишь до первого кубка, а там, глядишь, как петухи подрались». К этому он добавил: «Когда собираетесь в гости, плотно поешьте. Иначе, набросившись на угощение, найдете ли время для умной беседы? И помните, не должен гость быть надоедливым, восседая за столом без конца. Лучший друг и тот вам станет противен, когда загостится. Помните также, к плохому соседу путь бывает и трудным, и длинным, пусть даже рядом с вашим двором его двор. А к доброму дорога коротка, хоть и живет он за перевалом». Дальше так повел свою речь всеотец: «Муж никогда не должен забывать об оружии. Вот почему и ночью, и днем держите свой меч под рукой. Как знать, когда пригодится он вам в пути». Слушали воины, слушали асы, не уставал наставлять их Один. «Теперь скажу о дарах. Не знаю среди радушных и щедрых того, кто отверг бы дары. Не знаю я и таких, кто не примет подарка в ответ на врученный подарок. Не стоит вам скорбеть о дарах из добра своего, пусть и было с трудом оно нажито. То, что другу обещано, в любое мгновение может недруг забрать. Тогда выйдет хуже, чем сами задумали. Поэтому щедро дарите друзьям и оружие, и одежду. Это их несказанно обрадует. Если крепите дружбу, одаряя друзей, зато будет к вам и судьба благосклонна. И помните, с врагом вашего самого верного друга не должны вы дружить. Если в друге уверены, не стесняйтесь душу ему открывать и навещайте его почаще. В дружбе будьте крепкими, одаряйте за подарки, отвечайте смехом за смех. Но если друг ваш лукав, не зазорно вам ответить обманом за ложь. Если ошиблись в друге, будьте тогда, как и он. За сладкоречием скрывайте тайные мысли. И лгите, если будет вам он лгать заведомо. То же и с тем, в ком увидите вы коварство. Улыбайтесь ему, скрывая яд своих мыслей, и отплатите подобным». Обитатели Асгарда внимали речам, и продолжил Высокий. «Когда был я молод, то, странствуя, сбился с дороги и счел себя богачом, встретив спутника, с которым было мне по пути. А как же иначе? Друг — радость друга. Помните, счастливы в жизни лишь смелые, они не знают забот, которые ведомы трусу. Трус неизменно от всякой напасти бежит, как скупой от подарка. Было и так. Однажды в поле я отдал одежду свою двум деревянным столбам, отчего стали похожи они на людей. И тогда я подумал, жалок ногой, пусть он даже конунгом будет». Вздохнул всеотец и вот что поведал. «Сосна без коры быстро чахнет. Человек, что миру не люб, долго не проживет». О подарках сказал Один следующее. «Не ценой дорог подарок, и малое может быть большим. Кувшин наполовину наполненный и краюха засохшего хлеба однажды дали мне друга». Затем вновь повел речь об умниках и глупцах. «Немного ума у малых волн, и мало ума у песчинок. Что ж, не все мудрецы в этом мире. Глупцов тут и умников поровну. Так скажу, муж должен быть в меру умен и много не мудрствовать, но к разговору с равным стремиться. Ведь одна головня другой всегда готова отдать свое пламя. Так и в речах человек познает человека. В безмолвье же всякий глупеет». Напомнил Один Эйнхериям и богам о пользе труда. «Не будет добычи волку, если нежится он до полудня в логове, и не видать победы проспавшему. Тот, кто собрался к труду приступить, пусть поднимается с солнцем. Долгий сон — помеха работе. Богат тот, кто с утра бодр. На других дело не перекладывайте. Только хозяин знает, сколько бересты и балок пойдет на кровлю его жилища и сколько поленьев на зиму надо заготовить для очага». И еще промолвил Высокий. «Собираясь на тинг, будьте чистыми и сытыми. Коль одежда ваша бедна, стыдиться ее не стоит. Не стыдитесь и коня, пусть он и совсем не козист». Говорил Один дальше, сидящим за его столами. «Даже орел озабоченно вытянет шею, озирая бескрайнее море. Так же смотрит и муж, без защиты оказавшись среди чужих. Силу свою опытный воин покажет весьма осторожно. Бившийся часто знает, есть бойцы посильнее его. Иной раз случится, скажешь другому неосторожное слово, и тут же за это придется тебе поплатиться. Что касается тайн, пусть каждый запомнит. Тайну один должен знать, а не двое. У трех же тайну проведают все». Вспомнил он еще вот о чем. «Бывало со мной такое. Появлялся я рано в гостях или, напротив, запаздывал. Там пиво еще не варили, а там его давно уже выпили. Будь вовремя. Вот и ответ. И еще вам скажу. Кто не мил, тот не кстати всегда, когда бы он ни пришел. Что до радушия, то повсюду меня приглашали бы в гости, если б не надо было меня кормить и поить. Еще охотней бы звали, если бы, съев у хозяев окорок, взамен бы я отдал им два. Вот еще о чем вспомнил Высокий. Важен огонь для сынов человеческих, важно им сияние солнца. Если тело здорово, то и жизнь без порока. Но и те, кто обижен судьбой, не обездолены до конца. У одного есть сыновья, у другого родня хороша, тот отмечен богатством, а этот деяниями. Сидели недвижно воины и асы. Сделалось за столами так тихо, что не было слышно даже их дыхания, а мудрый продолжил свои наставления. «Лучше дрожать на ветру от холода, но все-таки быть живым. Видел я, для богатого пламя пылало, только мертвым лежал он возле жаркого очага. И хромой на коне может ездить, а безрукий стадо пасти. Глухой иной раз побеждает в битве с врагом, а слепой бывает полезен советом. Но что толку от трупа? И еще, пусть каждый запомнит, сын — это счастье. Даже если в живых не застал он отца. Не будет и камня на отцовской могиле, если его не поставит сын». Слушали Эйнхерии и асы Высокого. Слушали хозяина Герри и Фреки, Хугин и Мунин. Что же касается Одина, не уставал он учить. Бывает, что вреден достаток рассудку, бывает, что нет. Иной от природы богач, иной бедняк. В том никто из них не повинен. Случалось и так. Сыны богатея делались бедняками, ибо может богатство исчезнуть, как дым. Оно, друг неверный. Вот что вырезал я в рунах своих. День хвали, когда свечереет. Жен хвали, когда они на погребальном костре. Меч, после того, как закончена битва. Дев, после свадебной ночи. Лед, если выдержал он коня. Пиво, когда оно плещется у тебя в животе. Лес надо валить на ветру, и следует ждать погоды для выхода в море. С девицей лучше вести беседу во тьме, ибо днем все тебе будет открыто. У ладьи быстрый бег, у щита защита, у меча разящий удар, а дева славна поцелуем. Пиво пей у очага, по льду скользи, конь лучше тощий, чем тучный. Если купишь меч заржавелый, тому не печалься. Корми коня у себя, а пса отпускай к чужим, пусть они его кормят. Не доверяй ни деве, хоть речи ее сладкозвучны, ни разговорам жены. Сердца их слеплены на гончарном круге, в груди их коварство. Также не верь тетиве непрочного лука, огню, волку голодному, каркающей вороне, хрюкающей свинье, дереву с гнилыми корнями, валу морскому, закипающему котлу, выпущенной стреле, хрупкому льду, змеям ползущим, мечу, что имеет изъян, добродушной морде медведя, сыну конунга, овцам больным, рабу своевольному, лести колдуньи, побежденному недругу, ранним всходом, убийца брата, уму сына, дому пылающему, слишком резвому жеребцу и хромому коню. Затем обвел Высокий взглядом Эйнхериев и богов и поведал им о любви. «А теперь о любви расскажу. Женщин любить — все равно, что скакать по льду на неподкованном жеребце или по бурным волнам править ладьей, у которой сломалась кормила, или хромому гнаться в глубоком снегу за оленем. Впрочем, мы, мужья, тоже лживы. Распустив языки краснобайством своим, уломаем любую. Стало быть так. Красноречием славьтесь, подарки готовьте, и все жены ваши. Главное, не забывайте нахваливать их красоту. И не осуждайте никого за любовь. Даже умный бывает ею опутан и начинает из-за смазливой девицы дружить с безрассудством. Одной лишь душе вашей ведомо, что зародилось в сердце у вас. Что же меня касается, не знаю худшей болезни, чем томление духа, ибо изведал и я любовные муки, возжелав дочь великана Биллинга. Власть над миром не так была мне важна, как светлоокая эта девица. От страсти смутился мой разум, распаленный надеждой. Ждал ее, таясь в тростнике. Но стража встала у меня на пути. Горящие факелы все вокруг освещали. Дорогу мне преградили ограды из бревен. Пришлось до утра таиться. Когда же к утру все уснули, явился я к ней. И что же? К ложу любимой привязана сука, а деву саму так и не смог я найти. Что тут поделать? Девы полны коварства. Изведал я унижение, тщетно пытаясь склонить к любви ту, что так надо мной посмеялась. Правда, вернувшись назад от старого йотуна, я духом не пал и вскоре добился удачи в палатах Сутунга. Дочь его, Гунлёд, меня угостила медом. Недобро я отплатил ей за ласку, обманом забрал напиток и, обернувшись орлом, улетел. Сидел между богами и воинами некий Лотфафнир. К нему обратился Один. «Послушай речи мои, Лотфафнир. Ночью вставай лишь в двух случаях. По нужде или за тем, чтобы за врагом наблюдать. С ведьмой не спи никогда. Голову закружит проклятая чародейка. С нею забудешь и друзей, и дела, и станет тревожным твой сон. Да, еще, Лотфафнир, не путайся с чужой женой, и если направишься в горы, бери с запасом еды. Не делись с дурным человеком своим несчастьем, никогда он не отплатит добром за доверие. Того же, кому доверяешь, навещай почаще. С мужем, достойным в делах, ищи дружбы и первым не старайся ее порвать. Мирно беседуй с ним, добивайся его доверия. Глупцу же не доверяй и не вступай в спор с неумным. Да и вообще спор подчас бесполезен. Дурак заупрямится, а достойный уступит. Что же касается друга, то с ним откровенность лучше любого обмана. Вот почему всегда говори ему правду, а не только то, что приятно. Вот еще что скажу тебе. Обтесывай древко лишь своего копья. Одежду и обувь шей только себе самому. Если другому сделаешь, и погнется древко, или порвется одежда, в ответ будут одни проклятия. Послушай еще совет. Злом за зло отплати. Не дорожи дурным, дорожи только добрым. Вверх не смотри, вступая в сражение. Враг может сглазить. В битве воины часто теряют разум. Не уподобляйся таким. Если с женщиной хочешь сойтись, крепко держи обещание. Будь осторожен, но страху не поддавайся. Также не верь в этом мире пиву, вору и чужой жене. Путника не обижай и не смейся над гостем, ибо не ведают сидящие в доме, кто стучится к ним в дверь, прося о ночлеге. Еще скажу, лот Фафнер, и у доброго есть изъяны, а злой не во всем нехорош. Не смейся над стариком и цени каждое слово старости, ибо цедится мудрость из старого меха, и, подобно вину, она дорога. Также знай, лот Фафнер, ворота твои сломаются, если в дом к себе впустишь всех без разбора, но к несчастным будь щедр. Если ты захмелел, ляг на землю и исцелишься, ведь землей лечат хмель, раны пламенем, дубом — поносы. Порчу выводят колосьями, а безумие — луной. Бузина изгоняет желтуху, черви надобны для лечения укусов, а руны уберут твои чирии. Знаю я то, лот Фафнир, что не знают другие. Тяжелой ценой досталась мне мудрость, ибо 9 ночей, принеся себя в жертву, провисел я на Игдрасиле, и никто меня не кормил. Я узнал 9 песен от деда своего Бёльтарна, отведал меду поэзии и созрел для великих знаний. Слово рождало слово от слова, дело, дело от дела рождало. Руны были мною открыты, их найди и постигни знаки. Я их вырезал, рухнув с ясеня, силой веет от этих рун. Ты умеешь ли резать руны? Разгадать их сумеешь? Окрасить? И готов ли ты спрашивать? И готов ли молиться? Способен ли жертвы принесть? Умеешь заклать? Крепко запомни одно, лот Фафнир. Хоть совсем не молись, но без меры не жертвуй. Лучше вовсе тебе не колоть, чем без меры заклать. Вот что еще сказал высокий, внимающему лот Фафниру. Знаю я заклинание. Имя первому — помощь. Помогает оно и в заботах, и в печали, и в горести. Заклинание второе — лечит хвори. Третье — защищает в кровавых битвах. Оно тупит мечи врагов. Их секиры в бою бесполезны, когда я его применю. Четвертое заклинание — помогает избавиться от самых крепких оков. Пятое — остановит стрелу, пущенную в меня. Шестое — карает врага, задумавшего недоброе. Седьмое — поможет, когда загорится дом. Оно погасит любое пламя. Восьмое — помирит самую жаркую ссору. Если корабль мой никак не справится с бурей, тогда я творю 9-е заклинание. 10-е — против ведьм. Когда ведьмы взлетели, стоит о нем только вспомнить и не вернуть уже душ своих старых и обличий оставленных даже самым ловким колдуньям. 11-е заклинание — защищает друзей в бою. 12-е — спасет повешенного на дереве. 13-е — помогает осветить водою младенца, не поранят его мечи, и в битвах будет он невредимым. 14-е открывает число светлых альвов, а также число славных асов. Благодаря ему я могу поведать всем людям о призвании могучих богов. 15-е заклинание. Пел Карл Тьодрюрир перед дверью Делинга, того, что муж ночи и отец дня, воздавая асам хвалу, воздавая почести альвам. 16-е заклинание. Помогает дев соблазнять, овладеть их чистыми душами и покорить все их помыслы. 17-е. Опутывает душу девичью, как паутиной. Но заклятие то, лот Фафнир, никогда тебе не открою. 18-е заклятие. Есть тайна для всех. Ни женам, ни девам я его не отдам. Вот и все мои речи. Вот и все, что хотел я поведать. Асы и воины ожидали, что скажет теперь Один о своей поездке к колдунье. Все хотели услышать от него о будущем богов. Но сказал Всеотец: «Лучше живется тому, чьи знания не слишком обширны. Увы, редка радость в сердце, если разум чрезмерен. Тот же, кто наперед не знает свой удел, живет беззаботно. Довольно вам этого!» А затем, замолчав, дал знак, чтобы пир продолжался.